Огней так много золотых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Эх, рано он завел семью, печальная история. Я от тебя любовь таю, а от него тем более. Я от него бежать хочу, лишь только он покажется. А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. Боюсь, ему понравится. Любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Любовью справлюсь я одна.